Глава 16. Предсказание Калиостро сбывается. В тот же день, в час пополудни, секретарь Шатле спустился с 4 вооруженными людьми в темницу Фавраса и известил его, что он должен предстать перед судьями. Маркиз де Фаврас знал об этом от Калиостро. В 9 часов утра был предупрежден о том же помощником коменданта Шатле. Процесс начался в 9:30 и продолжался до 3 часов пополудни. С 9 часов утра зал был переполнен любопытными, собравшимися, чтобы видеть того, над кем должен был быть произнесен приговор. Никто не сомневался, что обвиняемый будет приговорен к смерти. 40 судей сидели кругом стола, стоящего среди зала. Над президентом был балдахин, позади его висело распятие, на противоположной стене — портрет короля. Гренадеры окружали суд. 3 человека стояли у двери. В 15:45 судья отдал приказ ввести подсудимого. Отряд из 12 гренадеров, стоявших тут же с ружьями в руках в ожидании этого приказа, отправился за подсудимым. Тогда все, даже судья, повернулись в сторону двери, в которую должен был войти Фаврас. Спустя 10 минут показались 4 гренадера. За ними шел маркиз де Фаврас, позади которого были остальные 8 гренадеров. Пленник вошел в зал среди ужасающего молчания. Лицо Фавраса было спокойно, он был одет с величайшей тщательностью. На нем был светло-серый шелковый вышитый кафтан, белый атласный жилет, панталоны, такие же, как и кафтан, шелковые чулки, башмаки с пряжками и крест святого Людовика в петличке. Он был напудрен и причесан с особенным старанием и так гладко, что ни один волос не отделялся от другого. Гробовое молчание встретило и проводило его до скамьи подсудимых. Прошло несколько секунд. Президент взволнованным голосом обратился к Фаврасу. «Кто вы?» «Обвиняемый и арестант», — отвечал Фаврас с величайшим хладнокровием. «Как ваше имя?» «Томас, маркиз де Фаврас». «Откуда вы родом?» «Из Блуа». «Ваше звание?» «Полковник королевской службы». «Где вы живете?» «В Пале-Рояле». «Сколько вам лет?» 46. «Садитесь». Маркиз сел. Тогда только присутствующие вздохнули свободно. Странное ощущение, ощущение мести, казалось, чувствовалось в самом воздухе. Подсудимый не ошибался. Он посмотрел вокруг. У всех кулаки были сжаты, глаза горели ненавистью. Народ ежедневно громко требовал, чтобы хотя бы изображение принца де Ламбеска было вздернуто на виселицу, ибо у народа только что отняли Ажара и Безанваля. Ему нужна была жертва. Среди разъяренной толпы и среди пылающих взоров обвиняемый увидел спокойное и симпатичное лицо своего ночного посетителя. Он приветствовал его едва заметным движением и продолжал озираться. «Подсудимый», — сказал президент. «Приготовьтесь отвечать». «Я к вашим услугам, господин президент», — сказал Фаврас. Начался второй допрос, который подсудимый выдержал с тем же спокойствием, как и первый. Перешли к допросу свидетелей. Фаврас, отказавшийся бежать, возложил всю надежду свою на адвокатуру. Когда свидетели со стороны обвинения были выслушаны, он ожидал появления своих 14 свидетелей, но председатель сказал: «Господа, я закрываю собрание». «Извините, господин президент», — как всегда вежливо сказал Фаврас. «Хотя это и не имеет большой важности, но вы забыли вызвать еще 14 человек-свидетелей по моему делу». «Суд решил, что их выслушивать нет надобности», — отвечал председатель. Лицо подсудимого на минуту омрачилось, и глаза его засверкали. «Я думал, что меня будут судить в Шатле, в Париже», — сказал он. «Но я ошибся. Я под судом какой-то испанской инквизиции». «Уведите подсудимого», — приказал председатель. Фавраса отвели в темницу. Его спокойствие, вежливость, смелость произвели впечатление даже и на предубежденных зрителей. Угрозы, крики и свистки сопровождали Фавраса, проходившего мимо публики. «Не щадить! Не щадить!» — кричали в один голос 500 человек, и проклятия посыпались на маркиза. Тогда Фаврас прошептал, обращаясь к самому себе: «Вот что значит быть в заговоре с принцами». Тотчас после выхода подсудимого суд приступил к совещанию. Фаврас лег спать в обычное свое время. Около полуночи кто-то вошел в темницу и разбудил его. Это был тюремщик Людовик. Он пришел под предлогом принести заключенному бутылку бордо, которого тот не спрашивал, и, обратясь к Фаврасу, сказал: «Господин маркиз, теперь судья произносит ваш приговор». «Друг мой», — отвечал Фаврас, — «если ты разбудил меня только для того, чтобы сообщить это, то мог бы и не будить». «Нет, господин маркиз, я не затем будил вас. И хотел спросить, не желаете ли вы что-нибудь передать той особе, которая навестила вас в прошлую ночь?» «Нет, ничего». «Подумайте, господин маркиз, после приговора за вами будут смотреть зорко, и как бы ни был могуществен ваш покровитель, он не сделает невозможного». «Благодарю тебя, друг мой, но мне не о чем просить, ни теперь, ни позже». «Ну, так жаль, что разбудил вас понапрасну», — сказал тюремщик. «Но все равно, через час вы будете...» «Хорошо», — с улыбкой перебил его Фаврас. «По-твоему, мне не стоит засыпать снова, не правда ли?» «Слышите?» — сказал тюремщик. «Теперь судите сами». Действительно, наверху раздался странный шум. Двери открывались и закрывались, приклады ружей стучали об пол. «Ага», — сказал Фаврас. «Весь этот шум из-за меня». «Идут прочитать вам приговор, господин маркиз». «Черт возьми! Постарайся, чтобы докладчик дал мне время одеться». Тюремщик вышел и запер за собой дверь. Едва успел Фаврас надеть шелковые чулки, башмаки с пряжками и панталоны, как в комнату вошел докладчик. Маркиз, не считавший необходимым доканчивать свой туалет, был истинно прекрасен, с откинутой назад головой, непричесанный и с открытым кружевным жабо на груди. Он только что откинул на плечи воротник своей рубашки. «Вы видите», — сказал он секретарю, — «я ждал вас в полном вооружении». И маркиз провел рукой по открытой шее, готовый принять удар аристократической шпаги или быть затянутой в простонародной петле. «Говорите, господин докладчик», — прибавил он, — «я вас слушаю». Секретарь прочитал или, скорее, пробормотал приговор. Маркиза ожидала смертная казнь. Он должен был быть повешен на Гревской площади, предварительно принеся покаяние перед церковью Богоматери. Фаврас с величайшим спокойствием выслушал свой приговор и даже не нахмурил бровей при слове «повешен», слове столь жестоком для уха дворянина. Только после минутного молчания, прямо посмотрев на докладчика, маркиз сказал: «Я жалею о суде, вынужденном на основании подобных данных приговорить человека к смерти». Секретарь, избегая прямого ответа, только сказал: «Вы знаете, маркиз, что вам остается утешение в одной религии». «Вы ошибаетесь», — отвечал осужденный. «Я найду еще больше утешения в своей собственной спокойной совести». С этими словами маркиз поклонился. Секретарь, кончив свое дело, хотел идти, но у двери обернулся и спросил: «Желаете, чтобы я послал вам духовника?» «Принять духовника от тех, которые осудили меня? Нет, этот человек был бы мне слишком подозрителен. Жизнь мою вы брать вольны, но я не отдам вам своей души. Пришлите мне священника из церкви святого Павла». Через 2 часа достойный пастырь входил в комнату осужденного.